как сладко замирает сердце. Если ты не хочешь мне помогать, нам больше не о чем говорить. Он рассмеялся. Ты снова хочешь выпроводить меня из дому? Увидишь, это не так-то просто. Но я ведь не сказал, что не хочу тебе помогать. Ты до сих пор не объяснила, что ты хочешь узнать. Он согласен сотрудничать с ней. От неожиданности Розалин даже растерялась. С чего же начать? И тут она вспомнила про плакат в своей классной комнате. «Помнишь, Торн, когда ты увидел плакат у меня в кабинете? Ты сказал, что на нем изображен Вильгельм незаконно рожденный. Похоже, ты с ним встречался? Ты был в его времени?» Удивление на лице викинга сменилось радостным возбуждением. «Да, я встречался с ним. А ты бы хотела его увидеть?» Глава 16. Хотела бы она увидеть одного из величайших королей Англии? Розалин никак не ожидала такого вопроса и молча уставилась на Торна в полном недоумении. Когда к ней вернулся дар речи, она выпалила первое, что пришло ей в голову. «Ты можешь вызвать сюда тень Вильгельма Нормандского?» «Нет, но я могу перенести тебя к нему в то время, когда он еще был плотью и кровью». Услышав это, Розалин вздохнула. Только в душе ее забрезжила надежда, и вот опять разочарование. Это уже становится скучно. То, что он предлагает, невозможно. «Это невозможно...» Начала была она и вдруг умолкла. «А почему? Его присутствие здесь тоже ни в какие рамки не укладывается. И все же он стоит перед ней. Настоящий викинг, да к тому же 6,5 футов росту». Собравшись с духом, Розалин неуверенно произнесла. «Хорошо, но как ты собираешься это сделать?» «Для этого нужно, чтобы в моей руке было проклятие Бладринкера». «Меч? Значит, это та волшебная сила, о которой ты мне говорил, и она позволяет тебе путешествовать во времени?» «Да, но...» «Каким образом?» «Я представляю себе место, где когда-то бывал, и меч переносит меня в то время». Розалин почувствовала, как в ней снова просыпается смутная надежда. «Значит, я могу сделать то же самое?» «Нет, меч связан только со мной. Без меня он теряет свое волшебство». Розалин опять вздохнула, на этот раз громче. Она предчувствовала какой-то подвох, и вот, пожалуйста, правда выплыла наружу. Викинг готов выдумывать любые небылицы, только бы заполучить свой меч. И как искусно он использовал ее страсть к истории. Тем не менее, она решила пока продолжать эту игру и, подлаживаясь под его тон, спросила. «Другими словами, ты хочешь, чтобы я поверила, что после того, как я передам тебе меч, вы с ним не исчезнете в ту же секунду?» «Я не смогу уйти, если ты не согласишься следовать за мной». «Так, это уже что-то знакомое». «Ах, ну да, конечно. Он уже как-то говорил ей об этом».